мене не вразить, то я продовжу російською. Домовились? Давайте спробуємо. Ну, зрозумійте мене, це психологічний момент для мене. Добрий вечір. Очень рад всех вас видеть. На самом деле, прекрасное. Я верю, что Господь усмотрел прекрасное время для всех нас. Прекрасная возможность укрепиться в нем. Прекрасное, не знаю, это время конференции. И уже сейчас, я думаю, нам есть за что благодарить Господа за то, что собрал нас здесь, за то, что дал возможность этого поклонения вместе. Уже Бог укреплял нас. Вот. Я надеюсь, что вы... Хотя вы и выглядите так, как будто бы вам немного жарко, вот, но надеюсь, что все хорошо. Конечно, море делает свое дело. Вот, если есть люди, которые еще не успели как-то покупаться, поднимите руку, мы помолимся за вас. Егор, ничего, ты успеешь. Ну, что мы будем здесь делать? Конечно, мы будем... читать из слова. Конечно, мы будем поклоняться вместе. Конечно, мы будем общаться, отдыхать в Господе. Действительно, как искать возможности слушать Его. Я очень надеюсь, что вы здесь с какими-то вопросами к Богу. Очень надеюсь, что у вас есть какие-то, не знаю, что-то то, чего вы ожидаете от Господа это время. Очень надеюсь, что у вас даже, может быть, есть какие-то претензии к Нему. У вас бывают претензии к Богу? Правильный ответ – нет, не бывает. Но на самом деле у людей бывают претензии к Богу. И в этом нет ничего такого суперстрашного. Вот. На самом деле это одна из форм взаимоотношений с Богом, когда что-то вы не понимаете, чего Он делает. И вы просите у Него объяснения, просите у Него показать, что это, и почему это, и зачем это все нужно. Ну, конечно, мы будем читать из Библии. Когда Дима и Паша, когда они... приглашали меня на эту конференцию, и ну, как-то они видели, что Бог как-то направляет их в том, чтобы пригласить меня и делиться здесь. Ну, они, когда мы говорили о темах, они говорили о том, чтобы мы могли здесь как-то вспомнить основания веры Церкви Голгофы, и вообще христианства, и, конечно, из Библии, конечно, из Божьего Слова. И... ну, не удивляйтесь, когда мы будем говорить, и это даже хорошо, когда вы будете ловить себя на мысли о том, что, ну, вы это знаете. Вы в этом как бы хорошо ориентируетесь, это ваши устои, ваши принципы верования. Это нормально, это хорошо. Во втором послании Петр, в своем во втором послании Петр пишет, «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, и поступая так, никогда не приткнетесь». Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа, нашего Спасителя Иисуса Христа. И Петр дальше пишет, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этом телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». Это то, что делал апостол для людей, которым он писал это письмо. Он напоминал. Напоминание обычных истин о важности поклонения Господу, о важности взаимоотношений с Ним, о важности знания, размышления и чтения Слова Божьего, о важности пребывания как частью церкви быть, важности служить людям рядом. Это известные христианские истины. Мы не будем здесь говорить о каких-то вещах, которые присущи только церкви Голгофы. Мы будем говорить о том, что присуще христианам по всему миру, людям, которые отдали свою жизнь Иисусу Христу, которые признали Его своим Господом и Спасителем. И именно об этом мы будем читать, об основах христианства, и будем разбираться в них. И сегодня, я так понял, у нас такой немного короткий вечер получится, потому что там потом в этом зале должны будут быть уже как дети, тут лагерь параллельно. И мы рассмотрим два места Писания. Давайте сразу откроем книгу «Деяния апостолов», вторую главу. И, конечно, мы будем много смотреть из книги «Деяния». Почему? Потому что именно там лежит много оснований, много того, что делали первые христиане. Они хороший ориентир, хорошая цель и хороший такой фундамент для нас, как для не первых христиан. Вот. И, конечно, мы будем читать из книги Деяний. И давайте помолимся сейчас. Ну, Господь, мы так благодарны за то, что Ты собрал нас. Иисус, мы верим, что мы собраны Тобой, собраны по Твоей воле, Господь. И Ты привел нас сюда, на это место, Отец. Ты собрал нас, Боже. Верим, что так же самое мы собраны для Тебя. Спасибо за то, что Ты вложил в наши сердца, Боже, желание быть здесь и поклоняться Тебе, искать ответа у Тебя, искать укрепления в Тебе, Господь. Мы просим, чтобы Ты действительно проговаривал к нам сейчас. Благодарим Тебя за Писание. Благодарим за то, что есть Слово Твое, и Ты не оставил нас в неведении. Ты проговорил к нам, Господь. Мы просим, делай понятным для нас то, что мы будем читать. Открывайся нам, Господь. Мы отдаем в руки Твои, Отец, этот вечер и просим, благослови нас. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Я так рад быть здесь, честно скажу. Ну, в Киеве невозможно стоять на сцене в шортах. Так просто не бывает. Так не бывает. То есть, ну, конечно, я могу. Но потом будет вопрос. Ну, пастор Алексей, найдите место в Писании, которое подтверждает. И я, конечно, не буду даже искать, потому что, скорее всего, его нету. И вообще, есть такой большой груз ответственности на мне сейчас. Я просто поделюсь. Вы вот, преимущественно мои друзья. Я, по крайней мере, хочу так думать. Большая серьезная ответственность. Мне здесь хорошо. Вот моей семье здесь хорошо. Ну, вы понимаете. Море, отдых, общение. Опять я повторюсь. Вы мои друзья. Мне всегда хорошо с друзьями. Моей семье очень хорошо с друзьями. Я так хочу еще быть здесь. Я так понимаю, что это вторая и далеко не последняя конференция здесь. И я так хочу, чтобы вы меня приглашали еще сюда. И я понимаю, что сейчас я в такой ответственности, такая как бы промежуточная фаза, такая период моей жизни, что от того, что и как я буду говорить, ну как бы будущее мое зависит. Вы же понимаете, это мое будущее. Бывать здесь раз в году, это же... милость Божья просто. И у меня есть причина здесь быть. Я не отдыхающий здесь. Нет, конечно, я отдыхаю, потому что здесь море, и вы мои друзья, и Егор, не быть на море, я в шоке. До сих пор, ну ничего. Но вот молитесь обо мне, чтобы меня еще раз сюда приглашали. Но мы будем читать из Писания, несмотря на то, что я хочу, чтобы меня приглашали еще. Но я знаю один секрет. Чтобы быть приглашенным еще, надо просто быть кратким. Особенно в зале, без кондиционера и без, особо без вентиляторов. Ну, надо коротко передать свою мысль. И вот давайте помолимся, и все. И свободное время, чай, кофе. Вы знаете, понимаете, о чем я говорю? Да? Где Дима? А, Дима. Хорошо. Два места Писания. Просто два места Писания. Из книги Деяний, вторая глава. Давайте прочтем. Даже один стих. Коротко. Достаточно освещения? Вам видно? Хорошо? Хорошо. Поднимите руку, у кого из вас украиноязычные Библии? Я буду с вами советоваться. Потому что, на самом деле, дальше все дальнейшие там, конспекты моих проповедей на украинском и там все на украинском. То есть я буду советоваться с вами. 42 стих. Речь идет о христианах, о людях, которые приняли Иисуса после проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы, когда множество верующих прибавилось к церкви. Через одну проповедь. Ну, вы можете потом, опять-таки, сейчас мы не будем читать, потому что вы помните, что я спешу. То есть я хочу быть приглашенным еще, я хочу кратко передать свою мысль. Поэтому проповедь Петра мы читать не будем. Мы прочтем о последствиях этой проповеди. 41 стих. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились и присоединились в тот день душ около 3000». Одна проповедь. Ничего там особенного. Просто он, Петр, передал мысль, что спасение в Иисусе Христе. Рассказал о нем, напомнил о воскресении Христа. Он сказал, что, ну, кстати, вот он воскрес, и вы свидетели всего этого. И никто не сказал, позвольте, позвольте, товарищ Петр, ну, есть тут у нас возражение, он не воскрес. Все это, так сказать, приняли. Никто не возражал против воскресения Христа. И вот Написано, что они умилились сердцем и спросили, что же нам делать? Петр сказал, что принимайте его. Начните жить с ним, как с Господом, потому что он воскрес, он живой сейчас. Начните взаимоотношения с ним. Такие люди были. Сколько? Около 3000. Около 3000 в один день. Церковь в Иерусалиме увеличилась на 3000 человек. Сколько в вашей церкви людей? Ну, не знаю. В Киеве в воскресенье, наверное, человек 200. У нас, знаете, в церкви Голгофы нету членства, нету таких книг, фиксированных таких талмудов, где написано имя, фамилия человека, дата рождения, дата крещения, дата вступления в церковь. Таких книг нету. По крайней мере, таких вот физических, материальных, то есть, которые можно открыть и прочесть. Каждый человек, который считает себя членом церкви Голгофы, он таковым является. Это между ним и Богом. И такой подход. Я не знаю, сколько в Киевской церкви членов церкви. Не знаю. Я даже не знаю, как их исчислить, по какому принципу. В воскресенье в среднем 200 человек. Вот представляете, чтобы наша церковь или ваша церковь в один день увеличилась на 3000. Ну что с ними делать? Ну что с ними делать? Это разные люди со своими особенностями. Спасибо. Спасибо. Да, со своими особенностями, со своими... не тараканами, со своими амбициями, да, запросами, пожеланиями, уверенными пожеланиями, настоятельными пожеланиями, со своими видениями на свою жизнь, на жизнь своей семьи, со своими планами и видениями на жизнь церкви, конечно же, на то, как нужно изучать Библию, нужно ли ее изучать вообще, люди со своими, как бы, видениями на жизнь. И вот их пришло 3000 человек, что с ними делать? И, конечно, есть опасность делать то, что они предложат, чтобы их удержать в церкви. Есть опасность как бы подстроиться или как-то изменить ритм и режим жизни церкви так, чтобы им было, ну, комфортно. И, конечно, как-то вот сделать удобно им. Но эти люди приняли Господа. И это вносит некоторые коррективы в их же тараканы, скажем так, в их те особенности, амбиции, пожелания и устремления. Это вносит решающий момент, это вносит решающие как бы изменения. И они потому и приняли, что те их все тараканы, трудности, амбиции, они их не устраивали. Бог им показал, что есть что-то большее, что-то более ценное. Я надеюсь, что вы здесь так же само, потому что вы знаете, что вы в Иисусе Христе, вы имеете что-то наиболее очень важнейшее, чем где-либо еще и что-либо еще. И вот к церкви присоединилось. Они крестились. Написано, что они охотно приняли слово и присоединились в тот день, душ около 3000. Как Бог усмотрел наладить их быт? Как они должны были бы жить дальше? 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Очень коротко, но это выражает их дальнейший образ жизни. После того, как эти 3000 человек стали частью церкви, они стали христианами, после того, как они стали людьми, которые послушны, хотят учиться, послушаться Иисусу, а Он их не Господь стал. Написано, что они постоянно пребывали, это такое важное слово. Не изредка как бы делали это. Не то, что они захаживали на проповедь, или они там бывали. Чувствуете разницу? Пребывали и бывали на изучении Библии. Не то, чтобы они по дороге там, куда-то слушали проповедь с диска и, соответственно, понимали, что раз они послушали в записи прошлую проповедь, то в это воскресенье на эту им уже не обязательно идти. То есть такого отношения мы не видим. Они пребывали в чем? В учении апостолов. Я верю, что речь идет о чтении Божьего Слова. Мы сейчас, как церковь, как люди, которые приняли Христа, которые также присоединились в свое время к церкви, которые также хотим послушаться, учиться, ходить в послушании Иисусу, это тоже для нас, пребывать в Слове Божьем. Я верю, что для христиан это самое важное. Кыргызстане, в Бишкеке. Церковь Голгофа, вернее, она там называется «Обновление», потому что они не могут использовать в названии как бы, то, что совместимо с библейскими истинами. Странно, название церкви не должно быть из Библии. Вот так вот. Церковь «Обновление». И там тоже есть христианские церкви. И были, конечно же, были даже до того, как церковь Голгофы там появилась. Но большая проблема в некоторых из них. Они не считают это важным. Они не считают Библию настолько важной, что ее на самом деле нужно постоянно читать. То есть Библия важна как бы для решения спорных вопросов, для, может быть, каких-то взглядов, не знаю, которые нужно доказать, аргументируя Библией. Но как бы чтобы пребывать в этом, читать постоянно вот это учение, у них, у некоторых, у большинства церквей там нету такого. И, конечно же, церковь Голгофы там в этом отличается от многих других. И я думаю, это одна из причин, почему люди приходят в церковь Голгофы там в Бишкеке. Потому что они видят, что здесь читают Писание, здесь любят и объясняют Божье Слово. И это важно. Нам нужно именно пребывать в учении апостолов. Потом, когда мы будем смотреть еще одно место Писания, мы увидим как бы подтверждение этого же всего. Второе, что еще они делали? Они пребывали в общении. Я позволю себе такое замечание. На украинском там сказано «спільноті братерській», здається, да? Да? По-моему, так. И это как бы немножко больше, чем просто в общении. Потому что на русском оттенок, что, мол, ну, общение. СМС-ку послать – это тоже общение. Правда же? Ну, вроде общение же. Вот. Но в греческом используется еще более емкое слово, такое «койнония». То есть это такое единство на уровне братства, на уровне такого семейного, не знаю, семейного такой спильноты. Действительно, такое особенное такое дружеское семейное единство. И это так важно тоже для нас, как для христиан. Ну, поверьте, что нигде больше, кроме как в церкви, ничего подобного нету. Ну, почему мы как бы ценим друг друга? Какие у нас есть причины оберегать, охранять, любить друг друга? Только любовь Иисуса Христа. Мы очень разные, со своими особенностями, каждый из нас. И у нас вроде бы нашлось бы масса причин, наоборот, как-то даже иногда и обходить друг друга стороной. Мы разные люди, мы грешники, мы в плоти, но у нас есть от Иисуса заложено. Если мы имеем Духа Его, то мы имеем вот эту вот кайнонию, стремление как-то к единству, к общению друг с другом. И это тоже часть, это стало частью жизни этих людей. 3000 человек из разных культур, с разными привычками, с разными укладами, устоями своими. Конечно, может быть, там были люди, которые большую часть жизни своей как-то настроены были враждебно друг к другу, каким-то определенным там народностям или не знаю. Но здесь они пребывали в общении. У них было это койнония. Я верю, что это как часть Божьего плана для церкви здесь, для нас же. И наша ответственность, как христиан, следить, даже следить, я не побоюсь этого слова, за тем, чтобы у нас было это общение, чтобы у нас было это единство и койнония. И потом дальше мы будем говорить, как, что для этого нужно делать, и как Бог предусмотрел, чтобы это на самом деле происходило в церквях. Далее написано, что они пребывали, третье, в преломлении хлеба. Ну, возможно, речь идет о причастии. Когда Иисус делал постановление о вечере, Он говорил, что делайте это в воспоминание обо Мне. Люди должны вспоминать. Почему? Потому что мы забываем. Нам легко забыть. Легко забыть даже что-то большое, грандиозное, что-то особенное, что в нашей жизни произошло. Мы склонны забывать. Такое бывает. Но вот Иисус установил вечерю как один из путей вспомнить о Нем. О пролитой крови им, о жертве на кресте. И я видел наше расписание, что в воскресенье мы тоже будем принимать причастие, тоже будем вспоминать об Иисусе. И я думаю, что когда здесь мы читаем, что первые христиане, они пребывали в преломлении хлеба, ну, они пребывали в постоянной зависимости, с постоянной, не знаю, напитки информации об Иисусе. В Киеве есть церкви, где можно побывать на богослужении и не услышать имя Иисус. В Киеве есть конференции, которые собирают тысячи людей. Христианские конференции, в которых много идей утверждается, много провозглашается хороших, как бы правильных истин, не противоречащих Писанию, но о жертве Христа, о Его заместительной жертве за грехи человечества, так мало сказано там. Об Иисусе мало звучит. Общая тенденция христианства – это как бы больше к социальной работе, нежели к имени Христа. Но в Библии сказано, что нет другого имени, которым надлежит спастись, кроме как Иисус. И я помню, в Бородянской церкви на служение был дядечка с такой выправкой, войсковый, напевно. И после служения он подошел, так официально поблагодарил, спасибо за все, все хорошо, музыка неплохая, концерт. Вот, значит, там промовить тоже так себе. Вот. А можно вопрос? И я, ну, конечно, конечно, говорю, задавайте свой вопрос. А почему так много про Иисуса? И я как бы, ну, так церковь же ж, Библия вот и все такое, как же ж по-другому-то? Ну, говорит, вы ищите другие темы для разговора, потому что есть масса, масса других интересных тем, которые можно затронуть. Они так важны сейчас в обществе, это все так важно. И я даже ему сказал, что я не буду искать других тем. Вот, я не знаю, я его никогда больше не видел. Надеюсь, что он, да. Да, вот. Ну, я верю, что нужно нам размышлять об Иисусе. Нужно нам говорить о Нем и с нашими детьми, и с мужьями и женами, и на работе, и на учебе, и, конечно же, в церкви. Получать то, о чем потом говорить, когда мы выйдем на улицы или в режим жизни обычный. Я думаю, что вот когда первые христиане пребывали в преломлении хлеба, речь идет о том, что они постоянно слышали, вспоминали, как-то получали информацию об Иисусе. И это тоже как часть учения апостолов. В Слове Божьем, не знаю, каждая глава говорит об Иисусе. Даже в Ветхом Завете. И так много можно увидеть о Христе. И это так наполнено им. Иисус сказал, что действительно, ну, когда Иоанн писал свое послание, там сказано, что если бы все написать, не вместили бы книги человечества, если бы все написать о том, что соделал Иисус. Но это написано для того, чтобы мы уверовали и, веруя в Него, имели жизнь в Него, во имя Его. И, конечно же, четвертое то, о чем сказано, что в чем пребывали ученики, в чем пребывали христиане, это в молитвах. В молитвах. Это слово, которое, наверное, где-то третье по частоте, которое встречается в проповедях или в каких-то, не знаю, там, пояснениях. Или, ну, я верю, что это естественный, нормальный и здоровый результат жизни христианина, который пребывает в учении апостолов, то есть читает Слово Божие, как мы, который пребывает в общении, который видит нужды людей рядом, который понимает, что все это не в его силах совершить. И хотелось бы, но я не могу. Нужен кто-то больший, кто позаботится об этих людях, который имеет как бремя, тягар на сердце за тех или иных людей, который слышит о Христе постоянную информацию, слышит о том, что Он воскрес, Он живой, и Он слышит сейчас нас. Так логично. Так логично говорить обо всем этом с Иисусом. Так следующий какой шаг – это просто разговаривать с Ним об этом всем. О том, что я читал о Нем. Писание дает мне причину молиться. Писание дает мне, как бы указывает на важность того, что я могу говорить с Ним. Я могу разговаривать, и Он слышит, и Он отвечает. И глядя на людей вокруг, когда я пребываю в общении, когда я часть церкви, когда я вижу какие-то обстоятельства, какие-то даже трудности – я молюсь об этом. Киевская церковь пережила там, не знаю, месяц назад трудную ситуацию, и наша евангелизационная группа попала в аварию, вы знаете, может, спасибо, что молились, мы очень благодарны вам за те молитвы и поддержку, которую вы оказывали в такой непростой момент для церкви. Но люди, церковь, видя эти обстоятельства, приходят на молитвенное собрание. У них была причина говорить с Иисусом. У них была серьезная, веская причина, чтобы молиться об этом. И я верю, что то, в чем пребывали христиане, в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах, это актуально и сейчас для современной церкви. Ничего не изменилось. Знаете, часто можно услышать такие идеи, что, ну, это было тогда Дикий Запад, вернее, Восток, то есть у них там свои какие-то были правила, принципы. Вот они тогда это делали, но сейчас, век постмодернизма, все это новое, новаторство, должно быть что-то новое, что-то по-другому должно быть. Я думаю, нет. Я думаю, эти истины остаются вечными. И это не изменяется. Может измениться инструменты, которые для прославления используются. Ну, да, конечно, может. Могут измениться, как бы, не знаю, внешний вид Библии той же. Раньше это были как свитки, и читали письма апостолов по церквям. Ну, сейчас это может быть как такой электронный карманный компьютер, и с него можно читать тоже Библию. Я долгое время не знал, я думал, ребята смс-ки шпилят на проповеди. А это, оказывается, они там Библия. Вот, ну. Просто когда я увидел у Жоры из Тернополя, я понял, что это не может быть смс-ка, это значит Библия. Может многое меняться, но вот принцип остается, это Слово Божье, общение, как бы, не знаю, единство вот это в церкви, и преломление хлеба, об Иисусе слышать, и молитвы. И давайте откроем еще одно место Писания. Первое послание Петра, 2 глава. Первое послание Петра, 2 глава. И прочитаем с 1 по 6 стих. Петр пишет: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, как к камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится». Тот же Петр, который произносил проповедь в день Пятидесятницы, после которой покаялось 3000 человек, стали частью церкви. Теперь тот же Петр через много лет после той проповеди, не знаю, может быть, в среднем лет 30 прошло, и он наставляет тех же людей, ну, конечно, и других тоже, и нас с вами тоже сейчас, как жить дальше. И вот первый стих: «Отложите всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть и злословие». И я верю, что для того, чтобы стало это возможным, отложить вот эти все вещи, очень важно наполнить себя всем тем, что сказано дальше, со 2 по 6 стих. Иногда в некоторых церквях, в некоторых собраниях звучит проповедь о том, что нужно отложить злобу, коварство, лицемерие, зависть и разные грехи. Им нужно противостать, их нужно как бы отторгнуть от себя. И нельзя с этим не согласиться. Все это так, это правда, нужно отложить. Но как это сделать? Мы находимся в плоти. Так часто, ну, ветхий человек как бы поднимает голову и настоятельно требует чего-то для себя. Я думаю, что если не делать того, что сказано дальше, Если не пребывать в этом, если не считать это важным, наиважнейшим в жизни, первый стих исполнить невозможно. Невозможно этого отложить. Поэтому Петр продолжает, что чтобы стало возможным отложить эту злобу, коварство, лицемерие и зависть, нужно, первое, во втором стихе, возлюбить словесное молоко. Возлюбить Слово Божье. Именно возлюбить. Интересно, что он не говорит просто там «почитывайте» или там «читайте», «ходите на изучение», там, не знаю, «слушайте диски». Это надо методично делать изо дня в день, это нужно, и тогда будет результат, нужно постоянно слышать, но нужно любить. Большая разница между тем, когда я что-то делаю просто потому, что мне сказали делать, и когда я делаю, потому что я люблю это делать, мне это нравится, я получаю удовольствие от этого, наслаждение, именно наслаждение от чтения слова. Я не знаю, как это сделать. Но если у вас этого нету, ищите, как это сделать. Потому что если потом, когда это произойдет, когда вы будете любить Писание, это огромная революция в жизни вашей. Я пережил определенный момент в своей жизни. Я пережил именно такой момент, когда я влюбился в Библию, влюбился в Писание. Я как-то понял, что это, не знаю, так важно, наиценнейшее, что может быть. И это именно нужно. Это то, что дает нам возможность делать, что написано дальше во втором стихе. От Него возрасти нам. От Него. Не просто христианский стаж наматывать. Не просто как бы сказать где-то в разговоре, да я 6 лет уже верующий. Не от этого возрасти. И не от тех обстоятельств, которые я пережил в жизни. Я молился громко, и вот я там теперь получил ответы на свои молитвы. Или еще что-то. Не в этом на самом деле возрастать мы можем, а именно от Него, от любви к Слову Божьему, от пребывания в Нем мы возрастаем, дух наш возрастает. И это важно, именно важно для нас, как для христиан, стоять в этом. Как новорожденные младенцы, возлюбить чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти нам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. И может казаться, что это только к новообращенным. Ну вот, они должны любить, это словесное молоко. Они вот только вкусили, что благ Господь. Но я вам хочу сказать, что благость Божья настолько велика, что сколько бы мы ни были в Боге лет, сколько бы мы не могли созерцать Его, эту милость и благодать, мы все равно еще только вкусили эту благость. Мы все равно еще только прикоснулись к Нему. Мы все равно еще только как бы увидели часть этого. На самом деле благость Божья настолько велика, что мы никогда не сможем сказать, что мы познали ее полностью, что мы как бы осягнули все это и смогли разобраться во всем и получить ответы на все. Каждый из нас – это младенец в Господе, каждый из нас новорожденный, и мы должны любить это словесное молоко и возрастать в нем, потому что мы вкусили, что благ Господь. Вкусили ли вы это? Считаете ли вы, что благ Господь? Истинно ли это для вас, что Он благ, Он милостив, Он так много делает для вас? Все, что вы имеете, по Его милости, не по заслуге. Все, что вы получили или не получили, это по Его милости. Он благ. Если вкусили, то возрастайте в Нем, возрастайте в Слове Его, любите Слово Его. 4 стих. Петр говорит, приступать, чтобы мы приступали к Нему. И это слово интересное, приступать к Нему, камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И можно это сравнить, как приступают люди, которым позволено прийти на аудиенцию к царю, к владыке, и вот они как бы приступают. Скорее всего, это с разгона падают в ниц, и как бы у них есть несколько секунд на то, чтобы о чем-то просить. Мы так можем приступать. Конечно, нам не нужно спешить, у нас не несколько секунд, но я верю, что молитва – это та возможность общения с царем, когда мы входим в зал царств, в тронный зал, там, где присутствие самого Господа, и мы приступаем к Нему, к живому Богу, и мы должны это делать. Ну, так часто бывает в нашей жизни, что когда происходят определенные обстоятельства, в которых мы бессильны, только тогда мы начинаем молиться, только тогда у нас как бы происходит то, что мы приступаем к Нему с просьбой. И опять-таки я вспоминаю события, когда был день аварии, и Юля, и еще 6 дорогих мне людей, они в одной стороне от Киева, и я с Юрой, мы тогда в тот день были в Полтаве, и это далеко от Киева даже. Если бы я был в Киеве, конечно, я бы мчался туда и что-то делал бы, но я в Полтаве. Что мне делать? Я могу молиться. В тот момент я действительно как приступал к Господу, просил Его, чтобы Он сберег жизнь. Жене моей сберег жизнь людям, которые были в машине, и чтобы Он сделал все, как, потому что Он там, я не там. Может, Бог допустил даже, что я не там. Господь ведает, все Ему известно. Но я мог молиться. И поверьте, что тогда я молился как-то по-особенному. Даже не так, как на молитвенных собраниях по понедельникам, которые у нас. У меня была причина, серьезная причина молиться серьезно. Поверьте мне, что когда вы о чем-то Бога просите серьезно, Он серьезно отвечает на это. Не знаю, старайтесь вырабатывать в себе такое отношение, что ну, не стоит, чтобы Бог допускал обстоятельства, при которых вы начнете молиться серьезно. Делайте это с самого начала серьезно. Имейте серьезные взаимоотношения с Богом. Приступайте к Нему. Когда входят к царю, с ним не говорят о футболе, не знаю, там, о погоде. С ним говорят о деле. Его славят. Его прославляют и как бы говорят о том, что важно ему и вам в этот момент. Приступайте к нему. Это важность молитвы. Далее Петр говорит, 5 стих. «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». И мы понимаем, что речь идет о церкви. Именно о церкви, потому что мы в церкви, как живые камни. Мне так нравится это сравнение, что каждый из нас, как часть той стены, того строения, того духовного дома, и каждый из вас, может быть, вы уже определились, вы часть определенной церкви, поместной, устрояйте из себя этот живой дом, и устрояйте, действительно, как живые камни, и вы не можете сказать, что я как бы не нужен здесь. Нет в строении камня, который бы мог сказать, ну, я здесь лишний. Я здесь как бы ничего не делаю, не несу никакой функции. Каждый камень в доме нужен. И он несет, если его заложили строители, то он несет как бы какую-то определенную задачу. И каждый из вас, будучи частью церкви, вы действительно вот тут вот живые камни. И устрояйте из себя дом духовный. Интересно, что сказано, что это мы сами должны делать, устроять из себя. С одной стороны, мы знаем, что Бог направляет нас на то место, где нам надо быть. С другой стороны, я верю, что когда христианин зреет, как бы приходит время каких-то выборов. Приходит момент, когда нам нужно определиться, какой я камень, где мне Бог, где мой строитель положит меня, где моя функция в теле Христовом, где моя работа в этом духовном доме. И это нормально искать именно, как устроять из себя дом духовный. И мне очень нравится, что в 6 стихе Петр говорит о Господе. Сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Я верю, что важно нам помнить, что если мы веруем в Христа, мы не постыдимся. Да, мир может как-то относиться к нам критично, или даже насмехаться, или даже, может быть, угрожать. Но в итоге мы не будем постыжены, в итоге мы не понесем в глазах Бога чего-то того, в чем бы были унижены или оскорблены. Я очень ожидаю, что на этой конференции Господь укрепит нас во всем том, что, может быть, мы уже знаем. Именно напомнит, утвердит в том, что то, что мы делаем, это правильно, это от Него. Или, может быть, то, что нужно делать, начать, это от Него. Или, может быть, то, что делали раньше, но перестали, стоит вернуться и начать заново. Я верю, что Господь направит. Вот, и можем сейчас помолиться. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты устроил все таким образом, что мы можем, глядя на первых христиан, на первую церковь, видеть, как жить нам. Спасибо за то, что они пример для нас, как пребывать в учении Твоем, в Слове Твоем. Они пример для нас, как пребывать действительно в размышлениях о Тебе, Иисус. Они пример для нас, как действительно пребывать в, действительно в общении, в близкой дружбе, во взаимоотношениях, Господь, в том, чтобы любить друг друга и служить друг другу. Спасибо за то, что они пример для нас, как пребывать в молитве, именно пребывать в молитве. И мы благодарны за то, что можем иметь взаимоотношения с Тобой. Ты – наше основание, Иисус. Ты действительно тот фундамент любого духовного дома, который Ты строишь, Господь. И Ты тот фундамент, чтобы мы могли теперь устроять из себя этот дом, как живые камни, Господь. И мы просим, чтобы это время Ты помог нам становиться частью духовного дома, чтобы Ты показывал нам, какими камнями нам надо быть. Действительно, где место наше в теле Твоем? Господь, спасибо Тебе за милость Твою. И просим, благослови эту конференцию, благослови и отдых наш, и, конечно же, время с Тобой. И дай нам иметь вот этот ориентир, жить как церковь, о которой мы читали сегодня, та первая церковь, Господь. Благослови нас, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.